Калейдоскоп. Приветствую уважаемых радиослушателей. У микрофона Геннадий Каледа, и напротив меня, как всегда, Олег Тихомиров. Я тоже приветствую и тебя, Гена, и тех, кто нас слушает. Я думаю, мы ограничимся приветствием на русском языке, хотя у нас программа сегодня международного значения, и можно как минимум почти на 20 языках поприветствовать слушателей, ну, потому что у нас же интернет-проект, нас могут я, слушать может быть, везде. Я, даже сейчас продам тебе, Гена, в том плане, что ты сидишь напротив меня в майке очень такой символической. Да, на ней написано APF. Это Азиатско-Тихоокеанского региона. Да, ну, так, в смысле Asia Pacific Festival. Да, да, да. Вот. Ну что ж, пожалуй, никакой другой город России, кроме Красноярска, не может с гордостью констатировать, что в день города его поздравляют артисты 18 стран мира и радуют горожан концертами самых разных жанров. Классика, балет, фольклор, танцы, книжные и художественные выставки. Какие сюрпризы готовит красноярцам 5-й юбилейный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона? Более 40 мероприятий запланировано в дни проведения фестиваля. Чтобы лучше в них ориентироваться и выбрать для себя наиболее интересующие площадки, предлагаем подробности из, так сказать, первых уст организаторов. Программа «Калейдоскоп» рада помочь вам быть в курсе столь значимого культурного события. Подробности и даже некоторые секреты фестиваля в ходе пресс-конференции, прошедшей на Медне в Большом концертном зале, рассказали Елена Мироненко, министр культуры края, Людмила Гаврилова, профессор Красноярского института искусств, председатель экспертного совета фестиваля, Юлия Кулакова, генеральный директор краевой филармонии и Аркадий Зинов, директор хореографического колледжа «Худрук» проекта «Молодой балет Азии». С ответа Елены Мироненко, министра культуры края, на вопрос, в чем особенности нынешнего 5-го юбилейного фестиваля, и начинаем выдавать подробности. Ну что, коллеги, мы начинаем. Добрый день всем. Рад приветствовать вас на первой официальной пресс-конференции 5-го Красноярского международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдет в нашем городе с 23 по 27 июня. И что же организаторы приготовили нам интересного жителям края, мы поговорим сегодня с нашими спикерами. Итак, министр культуры Красноярского края Елена Мироненко. Здравствуйте. Председатель экспертного совета фестиваля, доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой истории музыки Красноярского института искусств Людмила Гаврилова. Добрый день. Генеральный директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова. И директор, художественный руководитель Красноярского хореографического колледжа, заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан Аркадий Зинов. Итак, первое слово, Елена Николаевна, вам. Скажите, вот Азиатско-Тихоокеанский фестиваль уже давно стал таким брендовым знаковым событием нашего края. В чем же концепция фестиваля в этом году? Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Действительно, в этом году фестиваль уже юбилейный, он 5-й. И для нас это особенно значимое событие, потому что впервые фестиваль получил эгиду ЮНЕСКО. И в этом году мы его проводим под эгидой ЮНЕСКО. Я могу сказать, что мы единственный регион среди сибирских регионов, у которого есть событие, которое проводится под эгидой ЮНЕСКО. Помимо этого, фестиваль вошел и в национальный календарь событий России, что для нас также очень значимо и очень важно. Это обозначает его не только уже краевую значимость, региональную значимость, но и значимость для всей Российской Федерации. И хотелось бы отметить те новшества, которые у нас появились. Во-первых, в этом фестивале впервые у события появился художественный руководитель. Это главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланды, который лично курирует и контролирует уровень тех участников, которые заявляются совместно с экспертным советом, и уровень приглашенных гостей. Для нас это очень важно. В этом году у фестиваля слоган появился, который звучит как «Только хорошая музыка», что накладывает на нас определенные обязательства перед нашими зрителями. И впервые в этом году мы получили огромное количество заявок. Более 1500 человек из 44 стран мира заявились в конкурсную программу фестиваля. Из них экспертный совет во главе с Людмилой Владимировной отобрал 381 человек из 18 стран. В том числе, конечно, это будут и регионы Российской Федерации, и наши соседи по Сибирскому федеральному округу. Кроме этого, хотелось бы отметить, что мы концентрируем всю программу фестиваля для удобства наших зрителей, для удобства количество наших гостей в парке АТФ, как мы его называем. Это открытая уличная площадка у Большого концертного зала Краевой филармонии. На этой площадке будут сосредоточены все главные локации фестиваля. Это, конечно же, главная концертная сцена, это малая сцена, это локации наших партнеров, это фудкорт, это сувенирные площадки, на которых можно будет приобрести специальную символику фестиваля. И множество других разнообразных площадок, на которых вы сможете провести время, в том числе и арт-объект фестиваля, это сердце фестиваля, хэштег, так как это самый популярный сейчас символ современности, появляется на территории перед большим концертным залом. И, конечно, все эти новшества позволяют нам максимальное количество мероприятий дать на открытых площадках. И, конечно, очень важно то, что большое количество гостей приезжает из таких стран, как Китай, как Монголия, Казахстан, Япония, Корея. И также страны такие, как Венесуэла и Аргентина, где не так давно побывал, например, наш симфонический оркестр на гастролях. И, конечно, очень важно, что помимо самого Красноярска мероприятия фестиваля пройдут еще в двух городах края. Это Дивногорск, который в этом году является культурной столицей Красноярья. И это Енисейск в рамках проекта «Енисейск-400», который готовится к 400-летию в 2019 году и также будет принимать наших гостей. Всего пройдет 42 мероприятия на 18 площадках фестиваля. Несмотря на то, что концентрация будет основная в парке АТФ, тем не менее художественные выставки, в этом году книжная выставка будет проходить на территории научной библиотеки Красноярского края. Будут представлены балеты и оперы в театре, оперы и балеты, и в музыкальном театре. И, конечно же, будет большой наш традиционный проект. Это молодежный оркестр фестиваля, который будет включать в себя более 70 участников, которые выступят на площадке филармонии. Все это говорит о том, что уровень фестиваля, заявленный под эгидой ЮНЕСКО, будет очень высоким. Мы надеемся на высокое профессиональное качество. И, конечно, нам очень отрадно, что в этом году фестиваль совместно проходит с Днем города Красноярска. И основные мероприятия Дня города пройдут 24 и 25 июня. А 25 июня на большой открытой площадке парка АТФ у Большого концертного зала филармонии специально для всех гостей, для жителей города и Красноярского края выступит наш хедлайнер, который при помощи и при поддержке главы города приезжает к нам в гости. Это Хибла Герзмава, народная артистка России, которую называют «золотым сопрано России», обладательница «золотых масок» и девушка, которая покорила все мировые сцены, которые вообще известны, это Ковент Гарден, это Метрополитен Опера, и она участвовала в закрытии, конечно же, Олимпийских игр и исполняла Олимпийский вальс. Она будет выступать на открытой площадке 25 июня в 22 часа вечера перед большим концертным залом. И я очень надеюсь на то, что открытая площадка позволит нам пригласить максимальное количество гостей. Я думаю, что это будет более 10 тысяч зрителей. И, конечно же, в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланда. Она исполнит как самые популярные арии из опер, так и очень интересные яркие джазовые композиции. И после этого яркая программа завершится уже праздничным фейерверком при поддержке музыкальной корейского диджея Квола, что также обозначит, в общем, вектор нашего фестиваля и его особого уровня и значимость для всех нас. Oh, «Калейдоскоп». Далее мне хотелось бы, конечно, передать слово Юлии Альбертовне Кулаковой, которая более подробно расскажет о тех музыкальных направлениях и о тех новинках, которые будут представлены. Спасибо. Еще раз добрый день. Ну, на самом деле, действительно, достаточно слышно Елену Николаевну. Елена Николаевна, в принципе, как знаток действительно музыкального искусства, практически все озвучила. Я хотела бы только придать некий шлейф такое выступление нашего министра. Во-первых, отрадно за наш край, который не просто привез звезду и хедлайнера, а привез ярчайшего представителя академической и классической музыки. Я думаю, каждый из нас слышит классику каждый день. Может быть, просто не все мы знаем, из какой это оперы, из какой симфонии этот фрагмент. Но, безусловно, имя Хиблы уже практически 10 лет стоит в десятке лучших сопрано мира. И, безусловно, то, что в Олимпиаде в 2014 году в Сочи открывала Олимпиаду Анна Нетребко, и закрывала Хибла Герзмава, я полагаю, что это ставит ее в ранг действительно величайших сопрано. И действительно, ряд премьерных спектаклей «Метрополитен опера» именно эта солистка участвует. Однако мы постарались немного не перетрудить наши уши, наших земляков. И 25 июня будет очень легкая, потрясающая программа. Вы услышите Штрауса из «Летучей мыши». Леган, Кальман, то есть будет оперетта та, которая легкая, классическая оперетта, которая абсолютно каждому из нас, наверное, мы слышим с детства и будем счастливы в подобном исполнении слышать эти арии. Также известный факт, совсем недавно Хибла попробовала себя совершенно в новом направлении, это джаз. С Данилом Крамаром она сделала фантастическую просто программу. И уже YouTube просто пищит этими произведениями и несколько джазовых произведений для людей. Любителей джазовой музыки будет также на этой площади. Я хочу поблагодарить красноярцев, что действительно они сделали правильно свой выбор. Не только министерство, глава города, но и думаю, что это выбор красноярцев, учитывая то, что был опрос наших земляков, что это Хибла. Я счастлива о том, что именно с этой солисткой будет выступать наш оркестр с художественным руководителем Владимиром Ландой. Darling, kiss me. Fill my heart with «Калейдоскоп». Далее в ходе общения с организаторами фестиваля АТФ мы расспросили Аркадия Зинова, заслуженного артиста России и народного артиста Республики Башкортостан, о проекте «Молодой балет Азии», который он курирует в рамках фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Впервые «Молодой балет Азии» прошел в 2012 году в рамках АТФ. И первоначально он задумывался как такое действие, гала-концерт, где могут встретиться на одной сцене учащиеся различных хореографических учебных заведений нашей страны. Однако с каждым разом мы старались, чтобы профессиональный уровень нашего проекта рос. Мы начали включать туда участие звезд балета мирового уровня для того, чтобы наши дети, учащиеся Красноярского хореографического колледжа, и те гости из других учебных заведений смогли выступить на одной сцене действительно самыми, может быть, на сегодняшний день актуальными в мире танцовщиками и балеринами. Я хочу сказать о том, что сегодня я бы не хотел раскрывать всех тайн о том, кто приедет, чей приезд запланирован. Я могу сказать, что будут представлены такие страны, как, конечно же, Япония, которая очень любит классический балет, Корея, Аргентина, Монголия и еще ряд других стран. Будут традиционно представлены разные танцевальные направления. Конечно же, и классический танец, классический ПДД. Конечно же, это современная хореография. И вновь нам удалось достигнуть договоренности с японскими танцовщиками. В этот раз это будет несколько иной состав. Но могу сказать, что это будет 3 японских танцовщика уличного танца. Один из них чемпион мира по 3-й чемпион мира по брейк-дансу Уцуми Такаси. Второй – рекордсмен книги рекордов Гиннесса по количеству поворотов на голове Аити Уорд. И третий танцовщик из этой команды, он работает в цирке Дю Солей, Оно Мицухира. Они исполнят композицию хореографа Такана Ямамото, который в 2008 году являлся хореографом церемонии открытия Паралимпийских игр в Пекине. Мне очень хочется, чтобы наши зрители в этом году, впрочем, как и в предыдущие другие годы на фестивале, увидели действительно что-то уникальное, что-то выдающееся. И когда я начал придумывать, я подумал, ну что вот в этом году такого, чтобы я хотел, чтобы увидели красноярские зрители, чтобы увидели мои учащиеся Красноярского хореографического колледжа. И я понял, что, наверное, это участники телепроекта «Большой балет», который был показан этой зимой на канале «Культура». И поэтому победитель этого проекта, корейский танцовщик Ким Ки Мин, ныне ведущий солист Мариинского театра, он будет завершать наш гала-концерт. Он выступит в большом гран-пар из балета «Дон Кихот» вместе с нашей выпускницей 2010 года Кристина Андреева, которая тоже одна из самых сейчас востребованных балерин нашей страны, которую старается заполучить каждый фестиваль, проходящий не только в России, но уже и в Европе. Ну вот, наверное, это то, что сегодня я бы хотел рассказать, а остальное, ну, хотелось бы, чтобы сохранилась тайна, сохранилась интрига, и чтобы зрители поторопились с приобретением билетов, потому что их, как всегда, будет недостаточно. Я бы еще хотела дополнить один проект, который у нас появляется в рамках АТФ. Дело в том, что Краевая филармония, если вы могли заметить, уже несколько недель подряд проводит зарядку под классическую музыку. И так как проект пользуется большой популярностью, и, кстати, в эту пятницу я приглашаю всех вас присоединиться, я сама лично буду в 17 часов вечера в этой пятнице вести зарядку на АТФ, мы эту традицию продолжим, и у нас специальный проект появляется «АТФ на зарядке». Каждый день фестиваля с 23 по 27 июня с 10 утра до 11 часов утра можно будет под исполнение, под живое исполнение национальных коллективов, которые приезжают к нам в гости из 18 стран, приобщиться к здоровому образу жизни и, конечно же, к той музыке, которая нас окружает. Я буду очень рада, если вы сможете вот такую нашу инициативу поддержать. Ooh. «Калейдоскоп». А вот скажи-ка мне, пожалуйста, Геннадий, а кто же так чудесно играл на скрипочке вот эту прекрасную мелодию композитора Альбиони? Да, которая называется «Под балетную тему адажио». Ну да, как раз под зарядочку мы перед этим говорили. Да, да. Да кто же так играл чудесно, скажи-ка нам? Как раз и не скажу, потому что у нас тут есть маленький сюрприз для радиослушателей. Такой, скажем, мини-конкурс. Кто угадает, кто исполнил эту мелодию, ну, назовет, ну, не композитора, исполнителя. А исполнителя, да. Тот получит диск с автографом этого исполнителя. Вот ой, так вот. Ой, это загадка. Это серьезная загадка. Отвечать или... А как получит, Ген? Вы прямо вручишь там? Ну, вручу сам. Диск у меня уже. Во как. Да, все. Друзья мои, отлично из Геннадия Калейды. Написать ответ можно или вот у нас на сайте Радио ВК, или в социальных страницах ВКонтакте в моей группе Геннадий Калейда, или также в том же ВКонтакте. Вот у меня страницы там и там есть. Не знаю, на личном сайте можно мне ответить, kaleyda.ru. Ну, в общем, найти нас со всех сторон несложно. Да, мне тоже так кажется. Геннадий Калейда, он везде, друзья мои. Поэтому вот наша программа, она всегда такая своевременная, актуальная, интересная и насыщенная. Ну, могу еще подсказать, что совсем недавно концерт этого исполнителя состоялся в Красноярске. Вот буквально недавно. Да. Ну все, на какую букву его зовут, говорить не будем. Не будем. Мы с тобой еще секунд 30-40. Ты бывал ведь на предыдущих фестивалях? Да. Я имею в виду вот на ТЭФ. И на двух последних, после 17 лет спустя, которые восстановились. И еще, собственно, захватил первые, которые были в 92-м и 95-м годах. Что тебе наиболее больше? Какие вот из этих прошедших фестивалей понравились больше? Нет, ну конечно, те уже маленько стерлись с памяти, естественно, за такой давностью лет. А вот последний 14-й год особенно, и, ну, и 12-й год, они живо стоят. Я прямо был в гуще этих концертов. За день их посещал по несколько. А вот японские барабанщики у нас тогда были самым, так, можно сказать, популярным коллективом. Ну, вот мне удалось их посмотреть на 5 или 6 площадках. Потому что они... Ты тоже... ходил за ними с ним? Нет, это... Ну, журналистский пул перемещался от площадки к площадке. Японцы также перемещались. Ну что, Ген, спасибо. Вот я думаю, ты нам еще потом много чего расскажешь. А сейчас перерыв. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас за радостью и вдохновением на выставку победителей городского конкурса детского художественного творчества «Подснежник». Работы юных дарований интригуют фантазией, праздником красок удивляют мастерством, кропотливым трудом в освоении сложных художественных техник. Выставка открыта до 1 июня с 11 до 19 часов, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Калейдоскоп. Ну что ж, друзья, Геннадий Калейда в нашей студии, в студии Радио ВК, продолжает свой рассказ о том, что у нас будет происходить в ближайшее время на фестивале замечательного Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну, точнее, продолжает рассказ организаторы фестиваля. Мы выступаем в данном случае как проводники их рассказа. Председатель экспертного совета фестиваля АТФ Людмила Гаврилова рассказала о том, как проходил отбор участников. А Абрамид... Во-первых, я хотела привлечь внимание вот к цифрам, которые обычно очень любят у нас в СМИ. Ну что, уже сказали о том, что поступило 155 заявок, но если сравнить, что в 2012 году их было 80, в 2014 году их было 117, то вы сами понимаете, что растет авторитет нашего фестиваля, его популярность, потому что действительно 155 заявок – это очень серьезно. Отобрали мы из 1627 человек всего 381 человек у нас будет представлен на различных площадках, и не только демонстрируя свое мастерство в профессиональном музыкальном искусстве, в искусстве хореографии и так далее. Но самое главное, что в этом году мы ужесточили немножечко отбор, и главным критерием стал именно профессиональный уровень тех исполнителей, которые заявлялись к нам на фестиваль. Нужно сказать, что экспертный совет работал, начиная с осени, и мы отсматривали огромное количество материалов и руководствовались, конечно, всегда именно вот этим главным критерием. И вы уже услышали то, что и наше приглашение Хиблы Герзмавы придает особый высокий тон и уровень фестивалю. Я хотела бы привлечь внимание еще к одной детали, потому что, как уже сказали, сердце фестиваля будет находиться тоже в нашем парке фестиваля. И вот эти метки, хэштеги, ведь они на самом деле представляют музыкальный знак. Это знак диеза. По-гречески «диезис» означает «повышение». И то, что вот эти хэштеги будут все время сопровождаться вот этим знаком, это тоже вот то состояние, с которым работал экспертный совет для того, чтобы наш фестиваль приобрел высокий профессиональный статус. Вот. Поэтому, конечно же, приходилось сложно, и, может быть, в этом году не столь широко будут представлены географически различные коллективы, но зато мы постарались отбирать тех, кто будет соответствовать вот этой высокой профессиональной планке. Но зато, опять-таки, мы должны сказать большое спасибо нашему художественному руководителю, потому что впервые в программах фестиваля выступят представители Аргентины, Венесуэлы и Уругвая. Это те страны, которые раньше не были участниками наших концертных и фестивальных программ. Более того, есть такие любопытные очень направления, которые позволяли нам отбирать коллективы. С одной стороны, конечно, это академическое музыкальное искусство. С другой стороны, в программах будут участвовать различные национальные хореографические коллективы, вокально-хореографические коллективы, которые представляют как Россию, так и зарубежные страны. И наш принцип отбора в данном случае был связан с тем, чтобы ярче выявить национальную природу, характерную природу. Не то, что очень часто сегодня сопутствует многим такого рода коллективам, когда в них вот этот общемировой, общеевропейский музыкальный стиль не дает возможности увидеть, услышать, обозначить вот то пространство национальное, яркое, которое зафиксировано и в нашей символике фестиваля. Поэтому это тоже был очень важный критерий – самобытность, яркость, индивидуальность. Кстати, мы рады, что в этом году в качестве участников у нас привлекается и коллектив из Крыма. И здесь это тоже момент, может быть, он и политический, но тем не менее, то, что наш фестиваль объединяет многих, вот, и мы с удовольствием познакомимся с мастерством этого коллектива, это очень важно. Калейдоскоп. У нас будут особые любопытные внутренние такие темы. Допустим, ансамбль из Аргентины, трио, в составе которого банденон, далее фортепиано и скрипка, да? Гитара. Гитара, извините. И одновременно есть очень интересная хореографическая композиция, которая представлена хореографом и танцовщицей из Уругвая, она тоже посвящает свою деятельность танго. То есть вот у нас будет особый аромат вот этой аргентинской культуры, с которой мы знакомы, на которой сможем и воочию прикоснуться в ее национальных истоках и традициях. Может быть, еще какие-то вопросы? Да, есть еще вопрос. В прошлые фестивали красноярцы могли, помимо музыкальной направленности, да, фестиваля, насладиться еще различными выставочными проектами. Это была такая крупная, тоже немаловажная часть. Будет ли такая возможность в этом году? Обязательно. Ну, может быть, еще нужно, если дополнять концертные программы, все-таки у нас не только молодой балет Азии, у нас есть еще и очень яркие тоже молодежные проекты, которые стали традиционными. Это и международный молодежный оркестр, который по традиции возглавляет Линь Тао, очень хорошо знакомый нам дирижер, и в составе которого будут представители различных стран. И они представят программу киномузыки. Это очень важно в год кино, и поэтому этот коллектив решил откликнуться вот такой своей программой. Ну и молодежный биг-бенд во главе с Ла Фрей, который очень активно принимал участие и в экспертных заседаниях, и в составе программы. Это будет уже еще одна грань, которая расширяет художественные и жанровые горизонты. И, конечно же, в этой сфере расширения горизонтов нельзя забывать о традиционных выставках, которые, ну, нужно отметить, что красноярские художники имеют самые близкие контакты с Китаем. И поэтому тематика и гости выставочных проектов – это, конечно же, те, с кем общаются наши художники, в частности, тот, кто обычно возглавляет серию этих проектов, замечательный красноярский мастер Сергей Форостовский. Будет выставка, которая называется «Запах хризантем», совместная российско-китайская выставка. Будет выставка «Мир во всем мире». Она проходит тоже под эгидой ЮНЕСКО и представит работы молодых китайских художников. И будет выставка, которая имеет достаточно простое название, но оно любопытно, и оно лежит именно в контексте концепции фестиваля. Называется она «К лучшему». И это проект красноярского художника Виктора Сачивка. И это проект о музыке, написанной красками. Вот такая любопытная история, которая будет ожидать посетителей выставки. Калейдоскоп. В этой почти завершающей части программы под известную в России мелодию песни «Челиты», на русском языке, кстати, эту песню прекрасно поет солистка Красноярского оперного театра Анна Киселева. Так вот, председатель экспертного совета фестиваля Людмила Гаврилова поведала о вкладе художников в череде событий фестиваля АТФ, который буквально скоро обрушится, не побоюсь этого сравнения, мощной культурной волной на жителей Красноярья. Слушая и, несомненно, проникаясь священным трепетом о предстоящем культурном десанте из 18 стран мира, я не мог не поинтересоваться о местных творческих силах, которые смогут принять участие в мероприятиях фестиваля. Ответить на вопрос вызвалась у Юлия Кулакова, директор филармонии, основной площадки фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Если можно, я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что действительно невозможно в рамках одной пресс-конференции осветить всю программу. Мы это сможем увидеть на сайте. Сайт вы все знаете, также на сайте министерства, филармонии, всех наших учреждений. Дело в том, что мы упустили такую деталь, которая всегда присутствует на всех крупных фестивалях. К нам в гости приедут прекрасные танцевальные коллективы именно фольклорной направленности и кунсудзы, наши коллеги-кемеровчане, сибирский калейдоскоп, из Новосибирска, из Крыма, то есть ансамбль танцевальный, ансамбль танца Сибири, безусловно, будет царствовать также на этой сцене. Абсолютно полно, широко будет представлено именно это направление в данном фестивале. Просто мы настолько привыкли к участию этих прекрасных коллективов, что хотели рассказать только новое, что будет. А то, что традиционное, несколько упустили. Замечательно, вы всегда беспокоитесь именно о наших красноярских коллективах. Спасибо вам за это огромное. Вот Геннадий сорвал аплодисмент. А кто там так настойчиво говорит? Дыва, дыва, дыва. Но я сейчас не буду называть. Не будешь называть. А почему? Что? Да нет, ну, по-моему, там... Боишься скомпрометировать кого-то? Кто захочет по голосу, могут узнать. Это же всего 4 участника пресс-конференции. Загадочно. Но кто-то очень хотел, чтобы напомнили именно с публики ТВ. А я-то почему поинтересовался этим вопросом? Поскольку всегда и работаю с местными коллективами, и, естественно, у нас масса хороших, замечательных коллективов. Я даже там озвучил, примут ли участие такие ансамбли, например, как «Краса» в этом фестивале, например. Ну, потому что не прозвучало их в программке, я не нашел. Тот же ансамбль «Прекрасный Светоч», тот же минусинский ансамбль «Дуня». Да. Ну, просто вот вообще, чтобы понять, попадают ли они сюда вообще, в формат этого фестиваля. И ведь нам есть что показать. И вот это же там, по крайней мере, там у них есть, конечно, и авторские песни, но все равно это мощь, это все равно с русским духом. Нет, это прекрасное исполнение, очень профессиональное, и красиво исполненное, и красиво поданное. Поэтому я считаю, что, конечно, мы вообще-то у себя принимаем, и хозяев нужно уважать. А раз мы хозяева, давайте сами себя уважать. И, прежде всего, свое искусство, свое творчество показывать. Геночка, давай вот наша программа потихонечку к концу подходит. Что у нас еще с тобой на очереди? Завершить программу мне хочется мнением Ольги Сергеевой, арт-директора свободного балета Валерия Терешкина. Этот коллектив с множеством международных званий принимал участие в прошлых фестивалях. С помощью Ольги Сергеевой взглянем на события изнутри. Для города всегда... Любое такое событие имеет большое значение в плане того, что мы, в принципе, находимся, скажем так, не в Москве, не в Питере, и многие просто события мимо проходят, мы их даже по телевизору сейчас очень мало что показывают, культурных событий, допустим, по каналу «Культура» можно ночью увидеть только концерты. Вот, поэтому приезд любого этнического, джазового, какого угодно коллектива, это всегда праздник, то есть у людей есть право выбрать. Вот. Тем более, когда мне очень нравятся, допустим, концерты на улице. Если бы все лето вообще в Красноярске были концерты, знаете, у вас-то Геннадий тогда не было, а вот мы-то были детьми, нас водили в парк культуры и отдыха родители. Там все лето все филармонии, вот, которые были вообще не только в России, а вообще в нашей стране, в большой тогда СССР, они приезжали, давали концерты, можно было бесплатно смотреть это все. Вот мне в этом плане уличная программа очень импонирует, что люди могут выбрать и отдыхать именно вот так вот свободно и легко. Поэтому, дай бог, чтобы было больше таких событий. Допустим, я вообще этническую музыку очень люблю, вот тувинские ансамбли, это шикарно же совершенно. Вот. Они приезжают сюда, и я вижу, что у них Это настолько ощущение счастья, что они приехали, вот, и они готовы выступать на той площадке, везде они перебегают где-то там, жертвуя своим обедом, там, я не знаю, нормально, хорошо. Ну, что хорошо. Удалось лично вот, посмотреть? Ну, тебе или там, вашим ребятам? Ну, ничего не удалось посмотреть. Ну, вот, а этот джазовый концерт хотя бы? Нет, тоже не нет, нет, не удалось. Вот, ну, я думаю, что... удастся что-нибудь. Вот. Ну, то есть те, с кем мы выступаем на одной площадке, вот видели, то есть, и я говорю, что, во-первых, вот Тулу видели, а монгольцев вот, видели, да, группа монгольская. Да, ну, да, вот, на Новгородную вчера мне понравилось. Да. То есть то, что на улице, я всех так вот так или иначе видела. Нет, это вообще любое, оно дело в том, что национальные культуры, и их нет таких, которые бы. Вот у меня нет такого, что мне может какая-то культура не понравиться. Я бы вот любой язык в мире, любого даже меньшинства самого маленького бы выучила. И любой, допустим, этнический какой-то концерт, он всегда интересен, потому что это самые древние корни имеют, истоки, там инструменты какие-то удивительные. То есть, ну, это же здорово. Ну, да. Под эту фразу последнюю от Ольги Сергеевой мне вспомнилась песня Эдиты Пьехи. Пьехи, это здорово, это очень хорошо. Я думаю, вот фестиваль будет ярким, и вот не просто хорошим, ну и, а просто пройдет отлично. Ну, ты же будешь на всех мероприятиях, как обычно, будешь в пресс-пуле, я надеюсь, Гена. И мы узнаем все подробности, как говорится, не только фронт-энд, но и бэк-энд. Сейчас модно всякие слова говорить. Ну, то есть не только спереди. Не только хэштеги, мы знаем другие. Мы другие слова знаем тоже. Что же, будем прощаться, Ген. Спасибо. Да, прощаться. Вот еще раз там Юлия Альбертовна Кулакова сказала, что все программы можно будет найти вот на сайте или филармонии, Министерства культуры, поэтому мы адресуем туда, ну, более подробные уже там по времени и будут расписаны. А непременно это на все, ну, на что, кого что, интересы разные людей, поэтому просто можно будет сориентироваться и выбрать себе по вкусу. Вот на этом... Да, мероприятие по вкусу. Ну что ж, друзья, спасибо вам за внимание, спасибо Геннадию за то, что он держит нас в курсе самых культурных и важных событий. И напоследок еще одна песня в исполнении Хиблы Герзмава. Всего вам доброго. Калейдоскоп.